Глава 19. Я не ответил сразу. Задумчиво опустил взгляд, а потом предложил Денису Фомину сесть. Мы заняли большие кресла. Герцог громко засопел, потом спросил: «Что-то не так?» «Скажите, а вы видели эту вашу цель? Видели Венеру Абрамову?» «Видел», — он кивнул. «Молодая девушка, шустрая и искусная как в магии, так и в скрытности. Мой напарник, Ольгерд Вераксис, пытался поймать ее самостоятельно, но чертовка неплохо пощипала этому орлу перышки». Я не хотел выдавать Фомину, что знаю Венеру. Мне нужно было разобраться во всем самостоятельно, понять, в чем тут дело. Однако выйти на Венеру сам я не мог. Не было ни одной зацепки. Я даже думал одно время, что девушка покинула юг империи. Выходит, нет. Но куда она влезла? Куда и зачем? Что делала все это время? Предложение Дениса было отличным шансом разобраться в происходящем. Только нужно быть немножко хитрее. А после мы пытались расставить ловушку на нее, но уже вдвоем. Не вышло. Она раскусила нас и ушла из западни. «Что нужно от меня?» — подыграл я Фомину. «Участие», — он пожал плечами. «У Ольгерда есть план. Однако он предполагает наличие нескольких участников. Троих подставных, которые заманят девушку в ловушку. Один из них...» — Фомин приблизился и начал вполголоса. «Уже ведет Абрамову. Преступница хочет уехать в столицу, а, насколько я знаю, ни нормальных документов, ни денег у нее почти нет. Все успел захватить Ольгерд, когда застал ее на подставной квартире». «А мы втроем должны будем поймать ее», — догадался я. «Верно». «Скажите, герцог», — я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «А Венера сделала что-то противозаконное? Есть какие-то обвинения, кроме как в наемничестве?» «Знаешь, Игнат», — несколько растерянно начал Денис, повременив, «у меня нет такой подробной информации. По правде говоря, это дело Вераксиса. Он обратился ко мне за помощью. Попросил найти надежного человека, кто мог бы стать третьим». «И не нашлось ни одного прокуратора?» Я вопросительно поднял бровь. «Понимаешь, в чем дело?» — вздохнул Денис. «Ольгерд Вераксис — отличный прокуратор, но своеобразный человек, с довольно сложным характером, плохо находит общий язык. Я спас его когда-то в одной заварушке. Он платит мне за это помощью и доверием. Однако к другим...» — Денис отрицательно покачал головой. «Относится с опаской. Так вот, он доверил мне найти помощника, а ты очень способный парень, да к тому же неболтливый. Так что мы будем рады, если поможешь. А нет, ну что ж, решение все равно принимать тебе». Я кивнул. «Хорошо, я помогу вам. С чего начнем?» «Для начала...» Денис сунул руку во внутренний карман пиджака, достал бумажку. «Встретимся сегодня вечером в этом месте». «Это ж адрес борделя», — хохотнул я, когда прочитал принятую записку. «Ну...» — растерянно улыбнулся Денис. «Я ж говорю тебе, что Ольгерд Вераксис... очень своеобразный человек». Я решил принять предложение Дениса, и завтра мне предстояло встретиться с этим его странным другом. Ну что ж, посмотрим, что ж там такого наворотила Венера, если ей заинтересовались прокураторы. Девушке явно нужна была помощь. Возможно, я смогу ее оказать. После я занялся текущими делами. Вместе с Вандерляйн, вернувшейся из доходного дома, я съездил в серверную. Ребята, работающие там, долговязый Лаврентий и пухленькая девочка Тина, очень удивились, когда я позвонил им и сказал, что приеду. «Мы уже давно ждали вас, господин», — высоким голосом проговорила Тина. «Думали все, когда же вы приедете?» «Было много дел», — ответил я. «Все в порядке?» «Очень даже. Серверная работает как надо». И это действительно было так. Когда мы приехали осмотреть помещение, в нем царил идеальный порядок. Шкафы с техникой мерно шумели, гулко работали кондиционеры, помигивали лампочками серверные системные блоки. 20 июля у нас по плану арендные платежи, вот только бухгалтерия не отвечает, почесал голову Лавр. Парень постоянно посматривал на красотку Вандерляйн, которая посетила серверную в тонком светлом платье чуть выше колена. Ее открытые загорелые плечи захватывали дух. Девушка держала в руках шляпку от солнца, которую надевала, как только выходила на улицу. Было видно, как ее внешний вид смущал и Тину, которая как-то сжалась и смотрела на всех очень неуверенно. «Ага», — присоединилась Тина. «Бухгалтерию вела другая организация княжича Сикорского, так что с переводами, подсчетами и счетами могут быть проблемы», — кашлянула она, покосившись на осматривающее оборудование Вандерляйн. «Ну, это ничего», — сглотнул Лавр, пытаясь не смотреть на изгибы девушки. «У меня есть знакомый бухгалтер, он поможет». «Не нужен бухгалтер». Вероника посмотрела на Лавра, подняв подбородочек. Парень, казалось, сейчас растает. Я даже улыбнулся, так это было забавно. «Я сама могу вести бухгалтерию. У меня есть соответствующее образование. Дорогой Лаврентий». «Да, что, госпожа?» Смутился Лавр и стал потирать явно вспотевшие ладошки. «Перешлите мне, пожалуйста, всю имеющуюся бухгалтерию, списки клиентов, арендные договоры, все, что есть». «Конечно», — он выдохнул. «У нас все в электронном виде. У вас нет флешки?» Вандерляйн улыбнулась. «С собой нет. Я приеду позже и захвачу компьютер. Вы можете перебросить мне все на месте?» «Да», — сглотнул Лавр. «Конечно». Тина посмотрела на парня и закатила глаза. Я еле удержался, чтобы не засмеяться. «Вот и отлично. Тогда ждите меня к вечеру». «Да, конечно. Будем рады иметь вас», — осекся Лавр и покраснел, как рак. «То есть видеть вас в нашей серверной». «О, предки!» — полушепотом проговорила Тина, спрятав лицо в ладошке. «Я, пожалуй, пойду». Он аж взмок. «Мне нужно найти мягкий, жесткий, что-то там, короче, до скорого». Неуклюже скрылся он за стеллажами с компьютерным оборудованием. «Куда это он?» — вопросительно приподняла бровь Вандерляйн. «Вы его смущаете, госпожа», — тихо сказала Тина. «Очень. Кажется, Лавр таких красивых дам еще не видел». Тина опустила глаза и добавила как-то грустно. «Да и я тоже». «Ну что вы, дорогая», — рассмеялась Вандерляйн. «У вас очень милое лицо, а полгодика в спортзале сделают из вас настоящую красавицу». «Спасибо», — засмущалась Тина. «Вот только Лавр теперь работать не сможет. Будет трындеть о вас до конца смены». «Ну», — хохотнула Вандерляйн, «раз уж я с вами надолго, постараюсь не смущать Лаврентия в будущем, оденусь менее официально». «Не уверен, что у тебя получится, Вероника, не смущать Лавра», — улыбнулся я. «Игнат, а что это ты делаешь?» — спросила Тома, когда мы встретились в галерее, ведущей к библиотеке. «От Олега Петрина», — показал я загадочную коробку. «Он прислал в награду за помощь». «Да», — нахмурилась Тома. «Тот случай со вдовой и магом с телом-конструктором был жутковатый». «Но поучительный», — поджал я губы. «А что там?» — спросила Тома. Я заметил, что девушка держала какое-то письмо. «Не знаю, вот и иду проверить». «А что у тебя?» — кивнул я на конверт. «Письмо», — вздохнула девушка. «Для дедушки. Он обещал выйти на связь, но так и не сделал этого. Я волнуюсь». «Я уже думал об этом», — кивнул я. «Хочешь отправить?» «Да», — она кивнула. «Только при помощи магической птицы. А трансгуманизацией владеешь только ты. И сделаешь мне почтовую синицу». «Тут, пожалуй, я оценил размеры письма. Понадобится ворона». «Можно и ворону. Но у меня душа не на месте. Почему он не выходит на связь? Уехал еще перед фестивалем, и ни слуху, ни духу». «Единственное, что мы сейчас можем сделать...» Я протянул руку, и Тома передала мне письмо. «Это попытаться выйти с ним на связь. Пойдем со мной». «Спасибо, Игнат». Обеспокоенное лицо девушки на мгновение осветила улыбка. Вместе мы пошли в библиотеку, и я наколдовал Томе ворону из какой-то старой книжки. Когда мы отправили птицу, я принялся за коробку. Я вскрыл ее проводником. Тут внутри какая-то одежда. Тома уселась на диване рядом с коробкой, заглянула внутрь. «Это униформа. Достал я плотный тактический китель из черной ткани со вставками, напоминающими кевларовые, однако меньше по размеру. Настолько меньшими, что они не могли бы защитить ровным счетом ни от чего». С такими же вставками были и тактические карго-брюки. «Военная форма?» — удивилась Тома. «Хорошего качества». Пощупал я ткань. «И она артефактная», — девушка взяла рукав кителя. «Я чувствую магическую ауру предмета. Особенно сильная она здесь». Тома провела ладонью над рукавом, как раз там, где была загадочная вставка. «О, тут еще записка». «Да?» Я отошел к большому старинному зеркалу, что стояло у стены. «И что же в ней?» Стянул я футболку. «Приветствую, Игнат», — сглотнув, начала читать Тома. «Я знал, что девушка пялится на мой голый торс. Пересылаю тебе кое-что, что сам смог урвать в Имперском бюро снабжения прокураторов. Вольным товарищам такие штуки станут выдавать еще не скоро. Это только испытательный образец». Я застегнул молнию, чувствуя, как ткань подстраивается под мой размер. Осмотрев себя в зеркале, я хмыкнул, сел на кушетку и принялся стягивать брюки. «Ты слышал, Игнат? Это только испытательный образец», — проговорила Тома. Я поднял на нее глаза и увидел смущенное лицо девушки. «А что там дальше?» «Так, а вот!» «Это сочетание алхимических и артефактных технологий. Новейшая боевая униформа для спецслужб. Вставки из чешуи щитника на серебряной подложке осуществляют отличную защиту как от магии, так и от физического урона». «Должно быть...» — Тома оторвалась от бумаги. «Это какая-то броня? Что еще за щитник?» «Ящер. Я встал, облаченный в черное». Поприседал, удивляясь, как одежда сама подгоняется под мое тело. «Большой и медленный. Обитает в средней полосе страны. Он магический и может генерировать магические щиты, чтобы защищаться от хищников». «А!» — Тома снова опустила глаза в записку. «Он тут так и пишет. А еще Благодаря пропитанной экстрактом паскрипа синтетической ткани, она сама принимает размер владельца, так что форма унифицированная. «Работает здорово», — попрыгал я. «Так», — девушка забегала глазами по бумаге. «Написано, чтобы активировать, нужно проговорить заклинание. Тогда вставки зарядятся магией от твоего тела и образуют пассивный щит. Однако они разряжаются, если получают урон. Так что это не панацея, и нужно следить за зарядом. Игнат, попробуешь?» «Конечно. Какое заклинание?» «Кажется...» Девушка побежала пальцем по строчке. «Заклинание звучит как щит». «Щит», — сказал я. Тут же почувствовалось, как вставки слегка разогреваются. Сначала меня это немножко напрягло, но когда они тут же остыли, я расслабился. В следующее мгновение вокруг меня моргнул и тут же исчез полупрозрачный магический щит. «Интересная технология. Осмотрел я свои руки, посмотрел по сторонам, чтобы понять, не искажает ли защитный купол изображение. Он не искажал». «Проверим?» — Тома улыбнулась. «Конечно». Девушка встала и взяла с рабочего стола первую попавшуюся книжку. «Стой, стой!» — остановил ее я. «Что ты схватила?» «Краткая история магии», — осмотрела она обложку. «Будешь кидаться историей магии?» — улыбнулся я. «Могу взять что потяжелее», — засмеялась девушка и указала на большой справочник по снологии. «Это мне еще нужна», — мотнул я головой. «Так что давай историю». Тома картинно стала в стойку, представляющую из себя что-то между позами копьеметателя и теннисистки. «Обещаю не кидать в голову», — рассмеялась девушка. «Кидай куда хочешь, я поймаю». Она слегка размахнулась и метнула книжку в меня. Томик пролетел по воздуху, раскрылся, зашуршал страницами. А потом с грохотом магии его отбросило в сторону. Сработал щит. Тома взвизгнула и сжалась, прижав руки к груди. «Ого!» — я хмыкнул. «Барьер даже не колыхнулся. Это отлично. Защитные заклинания часто искажают обзор». «Оно работает. Я рада», — улыбнулась Тома. «Попробуем что-нибудь потяжелее?» — я подмигнул ей. «Это что же? Боевую магию?» «Ну, у меня нет боевой магии. Ни одного заклинания». «Я знаю, у кого есть», — улыбнулся я. «А если она не сработает?» Тома вернулась к дивану и взяла записку Дениса. «Петрин пишет, что броня еще проходит испытания». «Ну, тогда мы узнаем, что она непригодна для боевых действий». «Хорошо бы еще, чтобы ты остался в живых при этом». «Что-что сделать?» — крикнул мне Виктор с того конца заднего двора. «Ты для этого меня позвал?» «Ну да». «Можно я не буду смотреть?» — скуксилась Тома. «А я наоборот хочу», — состроив любопытное выражение, хихикнул Стас. Из окна второго этажа на нас посмотрела Вика. Я помахал ей, а она мне. Кажется, сестренка усвоила лучше остальных, что беспокоиться за меня не стоит. Хотя никто не знает, как этот прототип брони поведет себя в боевых условиях. «Виктор, не выделывайся», — рассмеялся я. «Просто брось заклинание». «Ну не Игнис же, давай что попроще». «Я должен узнать, на что она способна. Давай быстрее. Солнце высоко, становится жарковато». «Зараза!» — сплюнул под сапоги Виктор и извлек проводник. «Если я тебя поджарю, рейлисты скажут мне спасибо». «Угу», — я хмыкнул. и, может быть, даже возьмут обратно». «Проклятие! Ну нет!» — он улыбнулся. «Готов?» «Тома, Стас, ну-ка, спрячьтесь в галерее!» «Отлично! Не высовывайтесь!» «Теперь готов?» «Да!» Виктор выкрикнул заклинание. Я увидел, как огненный змей, гудя и разбрасывая языки пламени, помчался ко мне. Когда он накрыл мое тело, все вокруг затрещало. Я не почувствовал даже жара. «Ого! А второй такой у него нету?» — крикнул Виктор. Я выпрямился, осмотрел опаленную почву вокруг. «Что ж, я спрошу у Петрина». Чуть позже мы со Светой практиковали синхронизацию. Это было нужно, чтобы Снящая могла через сон зайти в нигде и начать формировать убежище для Кати. Выглядело это как медитация. Мы просто сидели в креслах моего кабинета, расслабившись. Света читала заклинания, а я слушал ее монотонную речь. Когда все кончилось, я снова провел медитацию, но уже свою собственную, чтобы доделать, наконец, второй ореол. Это получилось, и я официально приобрел ранг промага. Хотя мне было по барабану на это. Катины ореолы давали несравнимо больше пользы. Последний же, что получил недавно, Катя назвала туманным. И он очень сильно поможет мне против шепчущего во снах. Когда я рассортировал свои магические заклинания, убрав часть в новый, разгрузив черный и выкинув все лишнее, то пришло время собираться на встречу с другом Дениса Фомина. Самый дорогой бордель города, естественно, формально не был борделем. Официально Aqua et Rosa была купальницей и комплексом саун и бань. С дополнительными услугами, конечно. «Прошу прощения, господа», — поклонился охранник на входе. «Господин...» — он сделал учтивую паузу. «Граф Орловский», — ответил я. «Благодарю. Господин граф совершеннолетний?» Денис Фомин прыснул в кулак. «Нет», — хмыкнул я. «Тогда, полагаю, вам нельзя внутрь», — очень вежливо поклонился охранник. «Это почему же? Разве в ваших купальнях творится что-то противозаконное?» «Ну, выпучил охранник глаза. Кажется, он был в полной уверенности, что я знаю, куда иду. «А вы разве не знаете о наших дополнительных услугах?» «Да», — я иронично посмотрел на здоровенного охранника с очень культурным лицом, которое ему, скажем прямо, не шло. «Я слышал, что кроме русской бани вы предлагаете гостям еще и хамам». Фомин утробно засмеялся. «Ну, я...» — растерялся охранник. «Дружище!» — не выдержал Фомин. «Пропусти, у нас тут деловая встреча. Я понимаю, что ты исполняешь свой долг, но не заставляй меня вызывать сюда Леонида, твоего работодателя». «Я понимаю, господин», — поклонился он. «Но почему вы не предупредили о визите, господин герцог? Проблем бы не было. И несовершеннолетним...» «Думаю, дело в том», — вмешался я, перебив охранника, «что мы бы хотели остаться незамеченными внутри ваших купалин. Не хотели встречи с помпой. И к тому же я развел руки. Вы дали бы мне меньше 18?» «Ну», — задумался охранник, — «нет, дал бы лет 20». «Ну и отлично, не выпендривайся и пропускай. Мы ж все равно войдем, так или иначе. Ты просто выслужиться хочешь». Охранник вздохнул и освободил вход. Мы с герцогом вошли в купальни и тут же попали в мир аромата розовых цветов и красивых полуобнаженных девушек. «Ну?» — спросил я, оказавшись в огромном холле, больше напоминающим гостиную какого-то шикарного особняка. «И где искать вашего друга, герцог?» На часах было уже около 10 вечера, и, кажется, в это время хозяева заведения совершенно не стеснялись истинного предназначения Аква эт Роса. Всюду ходили совершенно обнаженные девушки, завлекающие клиентов. Они хихикали и соблазнительно смотрели на нас. «Надеюсь», — сглотнул Денис, уставившись на прелести шикарной брюнетки, стоявшей на широкой лестнице на второй этаж. «Моя жена не узнает, что я был здесь. Не думаю, что наше присутствие получится совсем уж скрыть», — подмигнул я блондиночке в ответ. «Так где ваш друг?» Внезапно откуда-то со второго этажа раздался женский визг. Девушки испуганно уставились туда, откуда он исходил. «Вот сука!» — выругался Денис. «А вот и Ольгерт. И кажется, он снова взялся за старое.